Глава 15. Преображенская. 7 июля 1682 года. Ну, говори, Игнат. Первому слово на совете моих приближенных дал я Игнату Ивановичу. Бывший шут уже работал управляющим на моих землях. И пока я им был весьма доволен. Единственное, что только лишь быть управляющим на земле, это для Игната мало. Мне просто было необходимо знать, как там поживают пауки в Боярской думе. У шута были связи среди стряпчих при дворе, иных служащих, которые ему вроде как по-дружески немало чего сообщали. Не самые лучшие и надежные источники информации, так как заседания Боярской думы чаще всего проходили при закрытых дверях. Но вместе с тем, если сопоставить официальные данные и немного слухов, равно как и те эксклюзивные сведения, что удалось собирать Игнату, то выстраивалась более-менее общая картинка. «Боярин Адоевский приставился», — сообщил скорбную новость Игнат. «С одной стороны, не скажу, что я по этому боярину сильно горюю, хотя душа христианская и зла вроде бы как не натворил. А вот с другой, это говорило о том, что целая партия, которую возглавлял старый болезненный человек Адоевский, сейчас будет рассыпаться в прах. А ведь там были те самые бояре, которые решили сильно не светиться. Своего рода центристы. Типа ни нашим, ни вашим. И вот гадай теперь, к какой партии большинство из них примкнет. И не приведи Господь к Нарышкиным». «Так, а кто окончательно верх возьмет?» — спросил я Игната. «Боюсь, рамадановские шибко усилились, но ходят слухи, что Матвеев возжелал направить одного из рамадановских сюда для присмотру за тобою и всем тем, что тут происходит», — сообщил Игнат. «Часом не Федора Юрьевича Рамадановского-то, а?» — догадался я, о ком идет речь. «Зело прозорлив ты, Егор Иванович», — отвечал мне управляющий. Из своего знания истории я помню, какую большую роль играл Федор Юрьевич Рамадановский в реформах Петра Великого, в деле созидания русского государства, пока неуемный государь мотался по Европам, а потом и по необъятной России. У меня сложились вроде бы как неплохие отношения с Григорием Григорьевичем. И в целом я видел этот род скорее своими союзниками. Так что никакого волнения по поводу того, что кто-то придет и нарушит выстраиваемую мной систему, не было. А вот от деятельного помощника, или даже помощников, я бы вот никак не отказался. «Так, далее, что по крестьянам? Купил кого?» Подымал я очередную тему. Вот крайне мало у меня было крестьянских душ. Половозрелых мужиков только чуть больше трех десятков. На такие площади земли в 1500 десятин столько мужиков было бы нормально, но не в этом времени. Ну, еще и 3 трактора минимум, чтоб было. А так, на 3 семьи изговорился. Твое участие повинно быть при сговоре, — сказал Игнат. — А что умеют? — спросил я. — Яко ты просил кузнеца одного сговорил. Дорог он с семьей своею. Почитай, за 100 ефимков за семью просят. И то бы могли более. Но дельный-то кузнец. У него сын. 14 годков и 12 годков есть, помогают батьке, а в учет оплаты не идут. То ли хвалил кузнеца, то ли себе набивал цену Игнат, но описывал семью кузнеца, словно бы завод целый купил. «Так, более никого не ищи. Мне 10 семей дадут», — сказал я. Тут у меня давеча с полковником Глебовым тяжба была. Нет, не судебная, а на честность. Дело в том, что стременные нагнали грабителей усадьбы Хованского и разбили их. Разумеется, что взяли добро себе. Но ведь я же покупаю усадьбу Хованского, ну или не покупал, а оформил на себя, со всем добром, что там находилось. И если бы я и спросил разбирательство, то часть, даже большую, я бы забрал у Глебова. Но ведь нам же не нужно выносить ссоры из избы. С другой стороны, полковник имел поместье, и ему, как оказалось, крестьян девать некуда. Поместье небольшое, крестьян много. В общем, на самом деле была удивительная ситуация. Ну, а так, сговорились мы на 10 семей. Причем 3 семьи должны быть ремесленные. Вот такое вот было условие. Ну и я, соответственно, ничего не имею и не претендую на добро из усадьбы Хованского. Ой, чую, чую пятой точкой, что Глебов очень хорошую добычу взял. Уж быстро он согласился с моим предложением. А, быть может, и врет, что крестьян много, а земли мало. Ну да ладно, тут важнее другое. Я уговорил Глебова вложиться в нашу стрелецкую корпорацию. И теперь у нас есть 1000 рублей от полковника. Немало, даже очень хорошо. Как только пойму, куда нам двигаться. А еще, когда найду исполнителя управляющего, так сразу и небольшой заводик ставим. К большому сожалению, мой братец умница, но он только как мастер, а не управляющий. Потому нужен кто-то другой. «Никанор, а нашел ли ты его?» — задал я вопрос участнику совещания. «Кого из двоих, Егор Иванович?» — спросил дядька. Я вспомнил, что да, двоих ищут. «Никита Демидов, про него говори. Прибыл ли вестовой из Тулы?» — сказал я. «Не, такого нема. Никита Демидов, сын, имеется. Дельный малый, его гонят, а он железом торгует». «Вот это он и есть», — перебил я Никанора. «Приглашай сюда». «Нет, так силой пусть привезут. Бумагу от государя я справлю». «А то добре», — удивился моей реакции дядька. «Ну а как не найти Никиту-то Демидова? Ну, пусть он сейчас не Демидов. Вот, правда, только сейчас вспомнил, что эту фамилию деятельный торговец и мастер получил от Петра. Звезда Демидовых стала восходить, наверное, лет так через 15. А посему возникает вполне закономерный вопрос, а зачем нам терять эти годы? Нам нужно уже сейчас и железо, и пушки, и ружья. Уверен, что если объединить усилия моей семьи, Демидовых, ну еще кого, можно смело ставить завод и ладить добрые фузеи. А потом еще механизм для нарезки стволов. Перспективы просто закачаешься. «Ну, а что по второму?» — спросил я. «Не, Егор Иванович, в Кукуйской слободе такового нема», — отвечал мне Никанор. «Жаль, жаль на самом деле. Александра Даниловича Меньшикова я бы очень хотел найти. Ему сейчас примерно столько же, сколько Петру. А стало быть, я могу начать и его обучение». Безусловно, я понимал, что Меньшиков в иной реальности — это имя даже нарицательное, ну, если кого-то назвать вором. Но при этом в России крайне мало настолько деятельных людей, которые могли бы заниматься многими вещами и которые брались бы за что-то и добивались значительных результатов. К тому же, насколько я помню, Александр Данилович был отличным офицером-кавалеристом. Нет, не стратегом, но как командир дивизии — отличный вариант. Он в битве при Лесной, в иной реальности. Меньшиков проявил себя с лучшей стороны, да и во время Полтавского сражения не сплоховал. Понятно, я словно ищу себе проблему, как будто бы пожелал геморроя от того, что долго сижу на золотом унитазе. Я понимаю, что за Меньшиковым нужен будет глаз да глаз, шалости его пресекать, чтобы царя в авантюры не втравливал, да девок ему с равных не подкладывал. Но скажу словами, которые приписывают самому Петру Алексеевичу. «Я бы тебя, Алексашка, уж бы и на кол посадил за воровство твое, да вот заменить тебя неким». Так что я искал этого деятеля, пока что безуспешно. Вот не было его в немецкой слободе. Сам же я там пока не был, ибо не досуг, но обязательно наведаюсь. Нужно будет посмотреть, какие там производства. Мне конкуренция не нужна, а, быть может, и с кем-нибудь открыть новое дело, какое сговорюсь. Все же немцы — ребята предприимчивые. Уж то, что они сорвались и поехали искать счастье в Россию, уже говорит об их готовности рисковать и предпринимать. — Лады, теперь докладывайте о делах земельных, — повелел я. Все-таки огромный плюс был в том, что выделенные мне земли находились рядышком с местом работы. Хотя за прошедший месяц я появлялся там всего лишь 3 раза. Ну так основное, чем я могу повлиять на становление моего небольшого, но гордого поместья, можно сделать здесь, на месте, в Преображенском. Консультировать, крестьян находить. А еще Я начинаю вводить нормальную привычную косу. Да, я в шоке. Ну нет тут кос. Хлеб снимают серпами. Боже мой, какая же древность и неэффективность. Так что в мастерской Собакина ажиотаж. Я заказал только 20 кос. А еще и государя убедил в том. Кстати, намечается турнир. Я с косой, супротив двух крестьян с серпами. Думаю, что и пятерых победить смогу, если навык немного проработаю. Примечание. В реальной истории Петр I приказал насильно вводить в сельском хозяйстве косы только в 1721 году. Конец примечания. Ну а в целом, ни тебе полей картошки, ни кукурузы с подсолнечником, тыквы нет, фасоли, я уж не говорю про помидоры. Это же ужас. К такому сельскому хозяйству прошлая жизнь меня не учила. И вот я искал эти семена, дал поручение Игнату и Никанору, чтоб нашли. Мало того, на кукуе спрашивали. А там только отвечали, что знают о таком овоще, как потат. Очень редко, но могут его употребить. Но сколько Игнат больше не интересовался у немцев, где же все-таки взять картошку, так ничего и не нашел. Ну да ладно. Время пока терпит. Да и я потерплю без жареной картошки, хотя ох, как хочется. Но уже на следующий год обязательно нужно будет заказать у голландцев этот овощ, да и не только его. Ладненько, пора за работу. Будем создавать малое, чтобы потом масштабировать в большее. А там и возведем в великое начинание. А чем промышленная добыча меда и возможности создавать молочные продукты при помощи сепаратора не великое дело? О-о-о, еще какое! Преображенское. 14 июля 1682 года. Федор Юрьевич Рамадановский прибыл в Преображенское уже в середине июля. Но он и особо-то не спешил, ведь решение о его назначении своего рода куратором всех царских дел в Преображенском случилось почти что полмесяца тому назад. Но это и хорошо, ведь еще месяц назад не каждому можно было даже понять, даже не хватило бы фантазии, что из себя должно представлять Преображенское село, когда закончится основное строительство всех объектов. А сейчас уже немало было зданий и сооружений, что вот-вот будут сдаваться в эксплуатацию. Ну или же были здания, еще недостроенные, но по их очертаниям уже можно было предположить, какой функционал будут нести эти объекты. А если еще приложить и масштабированный чертеж военного городка, так все понятно будет. Нужно будет еще макеты сделать, на потеху государю и для наглядности строителям. Работали сразу же 14 строительных артелей. Как мне говорили знающие люди, такого масштабного одновременного строительства в этих краях, включая даже Москву, не бывало. Я изучал военное дело европейских держав, но подобного так не встречал. — сказал Федор Юрьевич, — яко ты глаголишь, полоса препятствий диковинна. Но воины смогут быть более выносливыми и умелыми, — сказал я, вытирая воду с лица. Погода нам не благоволила. Дождь моросил, и в целом была зябка. Июль, мать его, а выдался какой-то сентябрь. Однако подход Рамадановского мне и понравился, и одновременно заставил насторожиться. Казалось бы, что ни дождь, ни снег с градом не отговорят Федора Юрьевича от инспекции. Словно бы не из этого времени человек, все спешит работать. — Вижу я, что стрельцы и под дождем учения проводят. — Так отчего же мы в теремах теплых сидеть будем? — сказал мне перед выездом Федор Юрьевич. А не станет ли он той занозой, что будет тормозить и стопорить все мои нововведения? Если это так, то мне бы хотелось в надсмотрщике заполучить другого боярина. Такого, который бы днями в кровати нежился, да чревоугодничал. А я б, как только получится создать самогонный аппарат, еще бы и споил боярина. Но тут был шанс заполучить соратника и союзника, так что я старался расписывать и свою методику обучения солдат, и в целом яркое и безоблачное будущее русской армии. Да и не только ее. У нас впереди экзамен Петра Алексеевича, и я уверен в своем ученике. Разумеется, кроме письма. «Сие великое дело, и узрел я, что неспроста родственник мой Григорий Григорьевич тебя нахваливает. Да и государь стал более прилежно учиться». Федор Юрьевич направил коня в мою сторону и приблизился. Стал рассматривать, словно я диво дивное. «Думать потребно. Вижу я, что ты желаешь соратника во мне узреть. А я здесь, дабы пригляд за тобою учидять, и не токмо за тобою. Да и за государем нашим, — откровенно признался Рамадановский. — А мне скрывать нечего, — сказал я и развел руками, при этом чуть не грохнувшись с лошади. — Дреной из тебя наездник! — рассмеялся Федор Юрьевич. Я тоже заулыбался. — Согласен, наездник из меня не лучший. Но видел бы он, как еще месяц тому назад я управлялся с конем. Там вообще стоял вопрос, кто с кем управляется. А вот сейчас Буян как будто бы принял меня за хозяина. Да и вопрос между нами стоит лукавый, и решить его потребно. Сребра государю на его науке выделили немало. А ты, Егор Иванович, заказы платишь в своей мастерской, да и у других стрельцов заказываешь немало чего. Взгляд Федора Юрьевича Рамадановского был пронзительным, словно обличающим меня в воровстве. «Так отчего же вам, славным князьям Рамадановским, в долю со мной не войти? Да и разве ж я о своем благе пекусь, а?» — ответствовал я. «Да и заказы те на новшество». «Долю, говоришь?» Федор Юрьевич разгладил свои усы. «Ну, вот так оно на Руси и бывает. Коли тратишь государственные средства, а при этом не предлагаешь поделиться, ты, несомненно, же вор. Тать, ну а если поделишься, так вроде бы и человек честный. Но я хотел и свою шпильку вставить, макнуть, так сказать, в определенную субстанцию. А скажи-ка, Федор Юрьевич, а сколь много серебра и поныне выделяется на соколиную охоту? И сколь средств идет на то, как бы содержать соколов, да приумножать их число? Вот теперь я пошел в атаку». Рамадановский задумался, брови нахмурил и смотрел на меня воистину тигриным взглядом. Совсем недавно, еще во времена Алексея Михайловича, на соколиную охоту и поддержание некоторых охотничьих угодий уходили просто колоссальные средства. Хоть бюджета и не было, но на эти нужды в казне всегда были отложены средства. Причем выходило так, что деньги откладывались каждый год. Но при этом охота уже как 3 года не случалась. Федору Алексеевичу с его больными ногами было не до охоты. А Игнат меж тем рассказывал мне, что изредка выезжал и этот болезный государь. Соколиная охота была своего рода ритуалом русских царей. И Федор Алексеевич выезжал лишь подышать свежим воздухом, но вот и потратить казенные средства получалось таким образом. Ведь царский выезд на охоту — это не просто, когда собрались 20, да хоть бы и 100 человек, сели верхом на лошадей и поскакали в лес. Это целый ритуал, церемония, с выездом чуть ли не под 1000 человек, а возможно и более. С остановками, с оплатой работы сотен загонщиков, сокольничек, с пирами. Вот не знаю я точных цифр, но по тому описанию, которое у меня имелось, я могу примерно сказать, один вот такой вот выезд обходится казне примерно столько, сколько могло бы стоить вооружить, обучить и прокормить целый год добротный полк иноземного строя. Причем это по моим меркам, когда и должна быть лучшая организация, и довольствие побольше, и, следовательно, полк обходится дороже. Давай договариваться, боярин. Я тебе как на духу поведаю все то, к чему стремлюсь. «Ну, а ты, государевы, приказы передавать в Думу будешь», — сказал я. «Ну, коли не устыдишься сесть со мною за один стол, так я тебе все и обскажу». Великая Россия, империя. Вот то, к чему я бы стремился. Империя. Ты часом-то белины не объелся? Усмехнулся боярин, но когда увидел мой серьезный настрой, то убрал свою ухмылку. К моему искреннему удивлению, Федор Юрьевич не стал местничать, а присел вместе со мною за стол. Да, он сидел во главе стола, и стул у боярина был куда как больше, чем тот, на котором я сидел. Я вообще на лавке сидел. Но мне отнюдь не принципиально возглавлять стол. Мне важнее, чтобы за этим столом вопросы решались. Мудрено. Занятно. Сложно. Добро, — говорил Рамадановский, рассматривая предложенные ему бумаги. Написал-то я их самостоятельно, своей орфографией, но вот пришлось отдать дьякам, чтобы они переписали по нынешним правилам русского языка. Сами-то дьяки очень быстро переучиваются писать по новым правилам, причем настолько быстро, что я в этом почти не участвую. Я лишь передал описанные мною правила из того, что вспомнил из школьной программы русского языка. Думал даже организовать нечто вроде семинара, а тут оказывается, что дьяки между собой договорились и сами изучают. А потом я, наверное, экзамен проведу среди них. И пусть начинают переучивать мальцов на новый лад. Я заметил, что у людей этого времени феноменально развита память. Может, это связано с тем, что у них незасоренные умы, и что нет необходимости держать в голове просто колоссальное количество информации, как это происходит в будущем. Но, тем не менее, те, кто уже освоил элементарную грамоту и счет, иные знания впитывают, как раскаленные пески пустыни могут впитывать воду. — А не желаешь ли метку, боярин? С моей пасеки! — сказал я примерно через полчасика, как Рамадановский нырнул с головой в бумаги и так не хотел из них выныривать. — С твоего чего? — спросил Федор Юрьевич. — Пасеки, — улыбнувшись, сказал я. — В аккурат поутру пчелиные соты собрали и прогнали через медогонку. Знатный мед вышел. Рамадановский смотрел на меня, будто я только что резко перешел на экзотический иностранный язык. — А вот это, что нынче я сказал, подарком моим будет тебе и всему вашему роду. Отведай метку. И коль не стомился, так пойдем, покажу дар мой. Но сразу обскажу, что об этих подарках не стоит всем ведать. Сперва серебра вдоволь заработаем, — сказал я. Мы находились в бывшем охотничьем хозяйстве царя Алексея Михайловича. Теперь этот дом мой, и вокруг дома строится забор. Здесь усадьба моя небольшого поместья, дарованного государем из собственных активов. Здесь же, в одной из конюшен, были организованы сразу две мастерские, куда я хотел привести своего гостя и куратора. В одной части конюшни была кузнечная мастерская. Я бы даже хотел назвать ее механической, однако до такого многообещающего названия кузница еще не доросла. Ну, не дала пока еще ни одного толкового механизма. Но это если не считать двух медогонок, которые, впрочем, по большей части были сделаны из дерева. Там даже шестеренки деревянные были. Но сейчас мастерская как раз работала над тем, чтобы эти самые шестеренки как-то выпилить, как-то примостить вместо деревянных, чтобы мед производить. Не как-то, а нормальным промышленным способом. И тут же, но с другого конца, была мастерская плотницкая да столярная. В основном здесь занимались тем, что выпиливали 12-рамочные ульи для пчел. — Пахомка, а ну-ка принеси рамку с сотами, — повелел я старшему сыну плотника. — Смышленый парнишка. Правда, все норовит попасть в скором времени в набираемый первый потешный полк в 300 отроков. А я вот думаю, вот ежели этого парнишку обучить как следует, то вполне можно рассчитывать на появление в России инженера Пахома. И уже скоро я держал в руках рамку, передал ее Рамадановскому. Он пофыркал, помычал, покрутил, продел в соты свой палец, облизал его. Ну, блин, никакого этикета. А потом я забрал рамку, вставил ее в секцию в медогонке и стал крутить центрифугу. Далеко не сразу, но небольшой ручеек меда стал по желобку стекать в глиняную миску. Вот так сие и происходит. И ты же видишь, боярин, что и воск тут есть, остается поселить пчелиную семью вот в такой домик. О том, как за пчелами ухаживать, у меня и трактат имеется. И на словах поделюсь, — сказал я и стал ждать реакцию Рамадановского. На самом деле для этих времен технология пчеловодства — это не просто передовое производство меда и пчелиных продуктов. Я бы сравнил такой бизнес с нефтяным в будущем. Сладости, их же любят все, а единственная сладость, которая доступна большинству русских людей — мед. Причем это лакомство доступно далеко не каждый день, ну, если только не боярам. Я уже не говорю про свечи, которые непременно делаются из воска. Я уже знаю, что даже в московских церквях не хватает свечей, да и удовольствие это такое дорогое, что далеко не каждый дворянин позволит себе может палить и 10 свечей в день. И сколь много можно таких пчелиных хат поставить? Интенсивно разглаживая свои неспадающие к бритому подбородку усы, расспрашивал меня Рамадановский. Да сколь угодно. Лучше, конечно, на выселках ставить. Там можно и 100 ульев определить, да и больше. В своем хозяйстве я пока мыслю поставить 300, сказал я. А потом мы вновь вернулись в дом и стали подсчитывать все барыши, которые могли бы иметь, если бы даже 300 ульев уже были с пчелиными семьями. Бортничество на Руси — это один из видов серьезных заработков практически в каждом поместье. Но приносит он куда как меньше, чем может пчеловодство. И расчеты были просто фантастические и масштабированные по мере увеличения числа пчелиных семей. Но я не стал разочаровывать Рамадановского, объясняя прописные истины экономики. Если на рынке продукта будет много, то цена на него, соответственно, упадет. А мне нужно было завлечь и увлечь Федора Юрьевича, чтобы продолжать заниматься теми делами, которые я только начал. «Доброе то дело», — с довольным видом сделал заключение Рамадановский. «Ну что ж, пришлю до тебя приказчиков своих. Ты обучи их как следует. Но ничего в советниках твоих я. Коли все исправно будет выходить, то чинить преград не стану». Вот, в принципе, этого я именно и добивался. В реальности Федор Юрьевич стал действительным соратником Петра Великого и замещал его во время отсутствия царя. Так почему бы в этом времени ему не стать таким помощником для государя уже сейчас? Наблюдая мою реакцию, а я не стал скрывать радости, Рамадановский вдруг внезапно сказал: «А тепереча штык свой показывай». «Ну, прям как Аннушка говорила мне той ночью». «Да нынче же», — сказал я, вставая с лавки. В углу стояли 3 новеньких ружья, выделки моей семейной мастерской. Тут же рядышком лежали 3 новеньких штыка, которые только 2 дня назад доставили из мастерской Собакина. Ну вот сейчас я ему и покажу. Навыки работы с ружьем, с примкнутым штыком я восстановил. И как бы даже не приумножил. В общем, будет цирковое представление.